На лице ее была высокохудожественная смесь из пыли, грязи и растекшейся косметики, особенно в том месте, где прошелся собачий язык. Она перевязала колено носовым платком, сняла с ноги непострадавшую туфлю и собралась вставать. — Андрюша, отвези ее домой, — распорядился Гордеев. — А вы? — А я буду ждать Александра Евгеньевича. А то некрасиво получится. Человек приедет с такими деньгами, а его здесь никто не ждет. Настя уже вполне пришла в себя. Между прочим, а зачем ему гараж? Разве у него есть машина? Есть, а то как же. Только он на бензине экономит, поэтому редко ею пользуется. Это он у себя в Энске на ворованном бензине ездил, а в Москве, видно, еще знакомствами не оброс. И много у него будет денег с собой. Интересно, сколько стоит меня убить? Нездоровое у тебя любопытство, Анастасия. Ты лучше скажи мне, зачем ты Галла мыться заставила? Хотела, чтобы он разделся. Он вещи на стиральную машину сложил, а я сверху на них облокотилась. Занавесочка-то у вашего сына в ванной непрозрачная. Я, правда, успела только карманы рубашки проверить. Хорошо, что аптечка прямо на машине лежит. Но руки у меня тряслись, как будто кур воровала. Плохо. Глупый риск. Могла попасться. На первый раз прощаю. А оружие у него нашли при обыске? Нашли одну хитрую штуковину. Электрошоковая мини-дубинка — размером с карманный фонарик. Человек теряет сознание минут на 15-20. Вполне достаточно, чтобы успеть инсценировать то, что захочешь. Значит, вот с чем он Филатову у двери встретил, — задумчиво произнесла Настя. И меня, наверное, так же собирался. Ну, все-таки, Виктор Алексеевич, сколько стоит меня убить? Убить человека обычно стоит примерно столько, сколько хорошая машина. Вот и посчитай, с учетом инфляции. Наша машина или иномарка? Иномарка, конечно. Это же заказники высшего класса. Обычно киллеры обходятся дешевле. Надо же. Она покачала головой. Целая машина. И с хромой ногой. Везите меня, Андрей, как бесценный груз. И, опираясь на руку небритого сторожа, она поковыляла к машине. Настиного терпения хватило только до тех пор, пока Андрей не вывел машину на шоссе, потом она не выдержала. — Вы мне ничего не расскажете? — спросила она. — Спрашивайте, отвечаем, — пошутил Андрей. — Только давай на «ты». — Когда ты здесь появился? — Вчера утром. Как только Ларцев узнал, что они собираются на дачу. — Кто они? — Убийца и Муртазов. — Откуда он узнал? — Муртазов сообщил. Его Гал так прихватил, что Ларцеву этот ариф достался еще тепленьким. Долго уговаривать его не пришлось. Настоящего сторожа попросили временно удалиться куда-нибудь подальше. Гал тут все осмотрел, по дому походил, все двери и окна проверил. Он, оказывается, мужик предусмотрительный. Доказательство причастности к убийству оставил вчера на даче. Мало ли как дело обернулось бы у тебя дома. Вдруг он не сумел бы тебя живую сюда привезти, сообщил бы потом, куда следует, что Павлов на своей даче кое-что прячет». А Гордеев знал об этом. В том-то и дело, что не знал. Как выяснилось, когда я вчера хотел с Ларцевым связаться, его нигде не было. А у меня связь только с ним была. Ты же знаешь наши дела милицейские. А вдруг Володька не хотел, чтобы обо всем знал его начальник? Он же меня не предупредил, что в случае чего можно выходить на Гордеева. И что же Гал спрятал на даче? Блокнот и два листка. Судя по всему, прихватил их в квартире у Филатовой. Так, во всяком случае, Гордеев говорит. В блокноте записи по июньской командировке в Краснодар. А листки, что в них? списки фамилий. На одном 94, на другом 92. Теперь мне понятно. И что было дальше? А дальше на рассвете примчались ребята, перепилили петлю в двери сарая. С виду крепкий замок, а на самом деле дверь легко открывалась. Только я понял, что ты эту дверь никак не углядишь.